Глава вторая. «Джей!» — пронзительно кричала рация. «Джей, говори! Ты меня слышишь?» Медленно, очень осторожно нажимая кнопку рации, Джей слышал, как сильно колотится его сердце. Он надеялся, что говорит достаточно громко, и отец слышит его дрожащий голос. «Папа! Мы наткнулись на кобру, мы загнаны в угол!» Газан отвернулся только на какое-то мгновение, но когда снова взглянул на то место, где до этого стоял доктор Купер, он увидел только счетчик Гейгера, лежавший на песке. «Господи Боже!» — молился доктор. «Спаси жизнь моих детей!» С удивительной скоростью бежал он по бесцветному, безжизненному кругу, выискивая то место, где он в последний раз видел своих детей. Почти полпути, почти полпути, возле тех скал с обнаженной породой, прямо через... Он с трудом вытаскивал ноги из белого песка, но буквально мчался в этом безумном беге наперегонки со смертью. Напряжение Джея и Лайлы не ослабевало, а кобра, похоже, немного расслабилась. Ее высоко поднятая голова... медленно, сантиметр за сантиметром, опускалась к земле, но она не спускалась с детей холодного черного взгляда. Лайла уже чувствовала дрожь и боль в мышцах от сильного напряжения. По спине Джея ручьями стекал пот. Доктор Купер бежал по самому краю пасти дракона, и как раз в этот момент в глубокой шахте раздалось жуткое завывание. Его охватил страх, и он почувствовал, как у него стал выделяться адреналин, но он продолжал бежать, черпая энергию для движения из того жуткого состояния, в котором находился. У него не было времени, чтобы подумать, откуда же появился этот страх. Он связывал его только с тем, что его дети попали в беду. Голова змеи находилась всего лишь в нескольких сантиметрах от земли, когда посыпалась галька. Голова поднялась снова, и широко разинутый белый рот змеи снова начал издавать противные прерывистые звуки, и вдруг из змеиной головы брызнула кровь. Громкий щелчок куперовского револьвера достиг слуха его детей, когда длинная змея, упавшая на песок, начала дергаться в предсмертных судорогах. Джей и Лайла все еще не могли сдвинуться с места. Змея была мертва, но они все еще не верили. «Все в порядке», — послышался голос доктора Купера. Они сдвинулись с места ровно настолько, чтобы оглянуться на звук голоса и увидели бегущего отца. Он все еще размахивал своим оружием. Они расслабились, осмотрелись, чтобы убедиться, что находятся в полной безопасности, и только после этого выбрались из своей ловушки. Лайла подбежала к отцу, и он обнял ее. Она разразилась рыданиями. — Все в порядке, голубушка, все в порядке, — успокаивал ее отец. — Я знаю, — говорила она, всхлипывая, — я просто не могу иначе. — А у тебя как дела? — спросил отец Джея. — Я хочу присесть, — признался Джей. — Давайте войдем в круг. Здесь свободно и безопасно. Они перешагнули через запретную линию и пошли по белому песку, пока не почувствовали себя на достаточно безопасном расстоянии от зловещего места. Тогда они присели. Песок был горячий. — Меткий выстрел, папа, — сказал Джей дрожащим голосом. — Продолжаю тренироваться. — О, да. — Вы видели еще что-нибудь, кроме злой кобры? — Скорпиона и двух ящериц, но никаких результатов геологических наблюдений. Можно ли быть уверенным, что все это не сделано человеком? Мы ни в чем не можем быть уверены. Как ты себя чувствуешь, Лайла? Я ужасно испугалась. Я тоже, — сказал Джей. И я, — сказал их отец. Дети удивились, так как их отца трудно было чем-нибудь испугать. Я не могу понять, откуда возникают такие чувства. Они настолько субъективны, мне страшно в этом признаться, — сказала Лайла, — но я чувствую, что там, в том месте, где была кобра, там безопасней. Доктор Купер посмотрел на высокие скалы, от которых они только что ушли, на землю внутри круга, абсолютно бесплодную, но полную тайн, и остановил свой задумчивый взгляд на зияющей впадине. — Я думаю, — сказал он наконец, — что я боюсь именно этой пещеры. Беспокойство охватило Джея и Лайлу после этих слов отца. Джей спросил, — что ты хочешь этим сказать, папа? Доктор нахмурился и покачал головой. — Джей, меня беспокоит то, что нет никаких объективных причин для страха. Я не могу постичь своим умом, что вызывает у нас чувство страха. А вдруг Джей вспомнил о встрече со стариком. — Папа, мы встретили какого-то человека прямо перед тем, как наткнулись на кобру. С большим интересом отец выслушал Джея. Он не сказал, кто он такой? — Нет. Он просто появился и исчез, предупредив нас. Поразмыслив, Купер сказал, — мне кажется, что в этот раз мы имеем дело не с простыми археологическими раскопками. Почему все проявляют такой повышенный интерес к этой пещере? И что заставило сотни людей съехаться сюда отовсюду, причем в полной уверенности, что они увидят, как мы погибнем? Удивительное суеверие. Джей признался. Не нравится мне все это. А Лайла добавила, интересно, с чем же мы действительно имеем дело? Мы имеем дело с пещерой, в которую собираемся проникнуть, — сказал доктор Купер. Давайте посмотрим, что же она собой представляет. Они заставили себя идти, преодолев чувство страха по совершенно ровной поверхности круга к самому его центру, где была пасть дракона, встретившая их глухими, стонущими завываниями. Ветер непрерывно поднимал и перекатывал по поверхности мелкий песок, пока он не попадал в глубокую яму, где его кружило, как в водовороте, и бросало о стенки ущелья, напоминавшего огромный перевернутый колокол.